Глава третья. Проверка и другие хлопоты. Этим утром Лирей Верус Кроток пришел в контору даже раньше секретаря. До королевской немилости руководил службами снабжения двора. Рабочий день там начинался почти на рассвете, и, отдохнув недельку на новом месте, Рэй вернулся к привычному распорядку. С легкой ехицей подумал, что секретарю так или иначе придется подстраиваться под нового патрона. Вошел в кабинет и уселся за работу. Убитый в подворотне предшественник оставил столько незавершенных дел, что, глядя на них, Рэй тоже подумывал об инсценировке собственной смерти. Казалось, это проще, чем разгребать всю скопившуюся кучу. Сосредоточиться сразу не удалось. Время от времени в голову лезли мысли о разговоре с родственниками и завещании старших. Вчерашний семейный ужин оставил странное впечатление. Ни родители, ни тетя с мужем не знали, с чего вдруг дедушка с бабушкой решили устроить нелепое соревнование внуков с госпожой Утриш. Бабка ее терпеть не могла, дед, похоже, побаивался. Он тушевался и мямлил каждый раз, когда слышал ее имя, а был отнюдь неробкого характера. Временами противоречил даже королю, а тут всего лишь женщина. Не понравилось Рэю и решение отца. Тот отказался от предложенной его величеством должности и собрался уехать из столицы, чтобы лично управлять доставшимся в наследство хозяйством. Мать только одобряла его порыв. Она давно увлеклась селекцией растений и тоже мечтала заниматься этим не только в оранжерее городского особняка. Рэй не видел в их бегстве ничего хорошего, но переубедить не смог. Зато родственники поручили ему хлопоты по продаже дома, от которых он так и не отвертелся. Тару было легче. Его родители обожали столичную жизнь и никуда не собирались. Уже окончательно утонул в очередной папке с отчетом, когда услышал, что пожаловал секретарь. Вызвал не сразу, что-то не сходилось в цифрах и отрываться не хотелось. Позвонил, когда убедился, что разобраться с наскока не получится и надо прерваться, чтобы подумать. Секретарь, серьезный юноша из приличной эльфийской семьи, появился почти мгновенно. Будто сидел в приемной и ждал, когда его позовут. Вероятно, расстроился, что пришел на работу позже патрона и оттого пытался казаться лучше, чем есть. Рэй смерил его взглядом и запретил себе ухмыляться. Кончик торчащего из короткой прически левого уха юноши украшал крупный изумруд, как уветренный, желающий всем похвастаться наличием приданного девицы. Рэй поморщился. «Ну что за мода? Мало им коротких волос?» Будто эльфийское племя одолели вши, честное слово. Фыркнул и велел себе вернуться к делам. В конце концов, не его изящного носа дело, что пихают в уши подчиненные. «Подскажите, Доро, откуда в моем расписании взялся визит в брачное агентство госпожи Кивор?» Рэй прекрасно понимал, что пока его секретарь осведомлен о делах гораздо лучше него, но очень хотел напомнить, кто главный. «Пришла записка из королевской канцелярии. В таких случаях не принято отказывать», — почти пропел юноша. Рэй прищурился. Не стал бы утверждать это так уверенно. «От кого конкретно?» «Господина Мирада». Рэй кивнул. Мират обычно занимался мелкими личными поручениями короля. «Принесите мне записку и сведения об агентстве к полудню. Хочу понять, что к чему, прежде чем туда идти». «Хорошо. И еще мне нужны сведения из архива про владельцев трудуарских каменоломен. Вряд ли найдем что-то дельное. Они нарла, и, сами понимаете, не очень-то делятся подробностями своей жизни». «Найдите хотя бы бесполезное. Посмотрим, что с ним делать. Это можно к вечеру». «Понял вас. Пока, пожалуй, и все», — подытожил патрон, и секретарь, сверкнув напоследок изумрудом в ухе, исчез за дверью. Рэй вернулся к отчету. Чем больше погружался в описание и столбики с числами, тем лучше понимал, что что-то нечисто. Королевские поставщики тоже мухлевали время от времени, и здесь, в отчете о добыче камней, явно скрывался какой-то подвох. понять бы какой. Для этого не мешало бы вникнуть в то, как работает нарлайское предприятие. К обеду, когда кузены договорились наведаться в брачное агентство, на столе у Рэя лежали листы с краткими сведениями о конторе и записка от господина Мирада. В ней утверждали, что агентство злоупотребляет магической составляющей услуги. Не всегда оказывает ее качественно, есть множество недовольных клиентов, и потому ему стоит уделить пристальное внимание. Рэй с раздражением пробежался глазами по сведениям и, не заметив ничего интересного, отложил бумаги. С куда большей радостью он бы занялся каменоломнями, но выбирать не приходилось, по крайней мере, пока. Тар пришел, как договаривались, ни минутой позже, и Рэй, в очередной раз кинув ехидный взгляд на короткую стрижку кузена, засобирался на выход. «Я получил приглашение в королевскую канцелярию сегодня вечером», — поделился Тар вместо приветствия. «Это прекрасно. Значит, они нашли вам дело?» Тар скорчил гримасу. Рэй, желая подбодрить кузена, продолжил. «Руководить градостроительством восточно больше не возьмут. Но любое занятие лучше безделья. Впрочем, вы можете жениться и отойти от дел». «Жениться?» — фыркнул Тар и вышел из приемной в пустой коридор. «Где найти эльфиек, готовых связать жизнь с нами сейчас, когда мы под пристальным вниманием тайной службы короля? Наши девы, конечно, красавицы, но и умом не обделены». Рэй только пожал плечами. Думал об этом еще вчера. Как ни крути, но женихи они сейчас так себе. Ох, и ребус им подкинули старшие. «Пойдемте», — Рэй махнул рукой. «В крайнем случае затаимся у вечно цветущего дерева. Будем поджидать там одиноких эльфиек с прошениями и приставать с поцелуями. А следом рассказывать, что брачный ритуал уже начат, и им от нас не отвертеться. Проще уж тогда сразу доводить дело до конца прямо под деревом. И больше шансов на согласие после, и хоть какая-то радость, даже если в конце концов откажут. Так дело не пойдет. Мы ж не оборотни, не рычим, арр, моя, и не утаскиваем любую самку в логово. Мы сначала разговариваем», — перебил Тар. «Недолго». «Делаем все, что в наших силах», — рассмеялся Рэй. «Спасаем девушек от насилия, уговаривая их». Тар хохотнул в кулак. Рэй ускорил ход. «Подумают о возможных вариантах потом. Сейчас надо приглядеться к недобросовестному агентству». Утром Марли шла в контору с тяжелым сердцем. Заботы отступили и все больше одолевали мысли о проверяющем, который явится из-за жалобы госпожи Чилат. Не то чтобы агентству действительно было что скрывать, но со всеми проверками всегда работал один принцип. Если есть цель найти огрехи, они обязательно найдутся. Не хотелось бы потом оправдываться перед госпожой Тиной за возможные штрафы и предписания. Чуть успокоилась к полудню. Каталоги и документы требовали пристального внимания, и ни на что другое просто не хватало. Бросила на стол стопку карточек, подходящих для эльфейки женихов, и решила сделать перерыв. Госпожа Свентум не только накормила вкусным завтраком с утра, но и дала с собой большой кусок пирога с яблоками, и Марли собиралась заняться им вплотную. Заглянула в расписание, убедилась, что в ближайшее время не назначено никаких встреч, и полезла в сумку за гостинцем. В дверь позвонили. Марли отложила пирог, вздохнула и отправилась к выходу. Даже пришедший не вовремя клиент может принести прибыль. У порога стоял эльф, холёный красавец с холодно-насмешливым взглядом небесных глаз, изящным носом, манящими губами и шикарной шевелюрой цвета молодых орехов. Марли тяжело проглотила слюну и подавила желание погладить его по волосам. Встречала эльфийских мужчин достаточно часто, но никак не могла привыкнуть к впечатлению, которое они производят. В первый момент хотелось вытянуться по струнке и улыбаться, как деревенская дурочка, в надежде, что на тебя обратят внимание и одарят благосклонным кивком. Отпускала довольно быстро, но в начале общения сердце разгонялось до невероятной скорости, даже если ты была до беспамятства влюблена в другого. Вновь прибывший поздоровался и протянул ей скрученный трубочкой лист бледно-голубого цвета. Сердце Марли забилось еще быстрее. Такую бумагу использовали только для официальных документов. Похоже, пожаловал проверяющий. Посмотрела текст и отступила от двери, пропуская эльфа внутрь. Если посадить его в комнате для свиданий, он никому не помешает и никого не отпугнет. «Прежде всего, мне нужен реестр соединенных с помощью вашей магии пар», — начал он без лишних предисловий. «И реестр договоров. Отдельного реестра договоров с магической составляющей у нас нет», — вздохнула Марли и почувствовала, как по спине пробежал противный холодок. «Мы делаем пометки в общем. Подойдет и общий». «А что, собственно, случилось?» Со всей возможной решительностью выпалила кикимора. Язык подчинялся плохо, но любопытство было сильнее страха. «Есть жалобы на недобросовестность вашего агентства и ненадлежащее использование магии, госпожа Кивор». «Госпожа Кивор в отъезде», — выдавила улыбку Марли. «Может, вы отложите проверку до ее возвращения? Полагаю, она даст исчерпывающие ответы на все вопросы». «Я бы предпочел сразу посмотреть документы, госпожа Кроде, Марлита Кроде. Я работаю в агентстве чуть меньше года, но готова ответить на любые вопросы». «Отлично. Лирейверус Кроток», — эльф повторил указанное в документе имя. «Проходите сюда». Она открыла узкую дверь в приёмной и поманила визитера в небольшую комнату со столом, креслами и огромным в человеческий рост фикусом в горшке. «Сейчас принесу нужные документы. За последние 5 лет». «Хорошо. Только у меня к вам есть маленькая просьба». Марли стала окончательно не по себе, но промолчать она просто не имела права. «И какая же?» Губы эльфа скривились в ехидной усмешке. «Наши клиенты приходят к нам с деликатными поручениями. Стены защищены магией, и посторонние не слышат разговоры. Но будет очень неловко, если вы выйдете из комнаты в неподходящий момент. Прошу не гулять туда-сюда, если понимаете, что в агентстве посетитель». «Постараюсь». Господин Кроток смерил собеседницу таким строгим взглядом, что она почувствовала себя не выучившей урок ученицей. «Вместе с документами принесите мне чаю, если возможно». «Возможно. Сейчас», — пообещала Марли и отправилась выполнять поручение. Эльф, вероятно, вспомнив о ее просьбе, прикрыл дверь в кабинет. Копаясь в стеллажах в поисках регистрационных книг, Марли поняла, что у нее не только бешено стучит сердце, но и трясутся руки. Госпожа Тина всегда была добра к ней, и она не понимала, что ожидать от проверяющего. Какие указания дали ему влиятельные друзья госпожи Челад? Вряд ли он займется обычной проверкой. Злилась и ругала себя последними словами. Вчера все-таки стоило как-то успокоить эльфийку, но как? Марли никогда не сталкивалась с подобным поведением и вряд ли могла как-то сгладить ситуацию. Глупая деревенщина, сидела бы в своем болоте и не квакала. Все лучше, чем испортить чужое дело. Собрала все подшивки и понесла их в кабинет. Около двери вспомнила, что вчера забыла вписать в реестр госпожу Утриш, но махнула рукой. Сделает после ухода проверяющего. Не до утра же он будет тут сидеть. Следом направилась в хозяйственный закуток за чаем. 5 месяцев назад госпожа Тина купила нарлайский водяной кувшин. Он сохранял кипяток горячим пару дней, и организовать чай для эльфа было проще простого. Из закутка Марли вынесла поднос с небольшим фарфоровым чайником и чашкой на блюдце и застыла на полпути. На глаза попалось оставленное у рабочего стола зелье. Сердце в очередной раз взяло дикий разбег. Полученный с помощью приворота мужчина ей ни к чему, а вот согласный на все проверяющий сейчас будет очень кстати. Тем более зельевар уверил, что оно безопасно, и действовать на эльфа будет недолго. Она подошла к зелью и повертела квадратный пузырек в поисках инструкции по применению. На завязанной вокруг горлышка бечевке висел небольшой, сложенный в четверо листок. Марли развернула его и пробежалась глазами по тексту. Подержала пузырек в руках, как положено, согревая своим теплом и разрешая использовать свои силы. Потом откупорила крышку и вылила половину в чайник. Прихватила поднос и понесла его эльфу. Зайдет еще, как велено в инструкции, через несколько минут, чтобы попасться жертве на глаза, и всем лягушкам достанется по кувшинке. В конце концов, она просто не может подвести патронессу и не подведет. Марли поставила поднос на стол. Проверяющий, не отрываясь от реестров, буркнул спасибо, и сотрудница агентства отправилась спрятать пузырек. Не успела. В дверь конторы снова позвонили, пришлось просто отодвинуть зелье подальше от глаз и идти открывать. За дверью стоял еще один эльф, тоже холеный, дорого одетый красавец, но начисто лишенный какой-либо надменности. То ли из-за короткой, похожей на потревоженное птичье гнездо стрижки, то ли из-за лукавого взгляда ореховых глаз. К лучшему, этого хотя бы не хотелось гладить по волосам. Марли на всякий случай протерла глаза, но эльф никуда не исчез. Навесила улыбку, мысленно успокаивая себя, что это просто совпадение. Так бывает, в одну и ту же дверь иногда входят два эльфа подряд. «Госпожа Кивор?» — поинтересовался гость приятным бархатным голосом. «Меня зовут Тарелиалей Морлок. Мне нужна супруга». «Я Марлита Кроде, помощница госпожи Тины». Марли отступила от двери, пропуская эльфа в приемную. «Она вернется к делам через месяц, но если вам не нужна одобренная магией пара, то я с удовольствием помогу вам, не дожидаясь возвращения патронессы. Пойдемте дальше в кабинет». Поманила эльфа за собой туда, где обычно принимали посетителей. «Мне нужна эльфийка с приличной родословной». С холодным спокойствием выдал Тарелиалей, устраиваясь в кресле. Задержал взгляд за ее спиной, будто раздумывая, стоит ли рассказывать о своих желаниях посторонней женщине, а потом продолжил. «Обойдемся без одобрения магии». Марли кивнула и уселась напротив. Не видела ничего хорошего в подобном запросе. Эльфы были один надменнее другого. И не всякую, даже великолепную на непредвзятый взгляд родословную считали хорошей. Кому-то не нравился далекий дед северных широт, другим — бабка, ходившая в фаворитках у неправильного короля, третьим — кузен, женившийся на полукровке. Возраст, внешность, характер имеют значение. «Пожалуй, только возраст», — ухмыльнулся собеседник, перевел взгляд на Марли и уставился ей в глаза. «Не хочу женщину старше 40 лет». «Но эльфийки не меняются с годами», — неизвестно зачем выпалила работница агентства. «Зато меняется их взгляд на жизнь», — припечатал Тарелиалей. «Просто не хочу себе древнюю ворчунью». «Поняла. Внешность. Я всеяден. Посмотрим всех. Если надо, даже опробуем». Марли едва заметно покачала головой. Все-таки для эльфа, ищущего жену с хорошей родословной, собеседник слишком двусмысленно шутил. Вздохнула и потянулась за бумагами. Сгребла со стола последний комплект и отдала Тарелиалею. «Здесь договоры и вопросы о пожеланиях к супруге. Услуга подбора без магической составляющей стоит 500 золотых. Половину следует заплатить сразу после заключения контракта. Я могу забрать договор домой и подумать? Конечно. Но следующую встречу лучше назначить предварительно. У нас немного посетителей, но не хотелось бы заставлять вас ждать». «Хорошо», — эльф улыбнулся. Сложил бумаги и спрятал их в карман своего длинного пиджака. «Думаю, загляну к вам через 2-3 дня. Было приятно познакомиться». Поднялся с места и пошел к выходу. Марли поспешила за ним. Проводила посетителя и заглянула к проверяющему. «Не нужно ли вам что-то еще? — поинтересовалась осторожно. Эльф поднял на нее пустой взгляд и покачал головой. Марли кивнула и закрыла дверь в комнату. Кажется, сработало зелье. Теперь следовало откинуть лишнее смущение и воспользоваться благосклонностью мужчины. Почувствовала, что краснеет. Никогда не была опытной соблазнительницей и сомневалась, что сможет сотворить что-то дельное в ближайшее время, но выбора не было. Вернулась в кабинет, достала новую порцию бумаг и остановилась у кресла, за которым только что сидел посетитель. Проследила его взгляд в начале беседы и охнула. Уселась в кресло убедиться и тихонько обозвала себя идиоткой. С этого места отлично просматривался полупустой пузырек с зельем. Марли захотелось застонать. Топи и торф. Ну нельзя же быть такой неосмотрительной. Вряд ли эльф осведомлен о содержимом пузырька, но не хотелось бы, чтобы у возможных клиентов появились сомнения. Взяла пузырек, вылила остатки зелья за окно и положила стекляшку в сумку. Выкинет где-нибудь подальше от агентства. Плюнула на волнение и уселась прореживать отобранных для госпожи Утриш кавалеров. Что бы там ни случилось дальше, работу никто не отменял. Не кстати вспомнила о пироге, но запретила себе даже думать о нем. Поест, когда отчалит проверяющий. Эльф не заставил себя ждать. Вошел к ней, сияя, как начищенные латы. Усмехнулся, кинув взгляд на разложенные на столе карточки из каталога, и сообщил. «Заберу самую давнюю подшивку с реестром и соответствующие договоры. Верну, думаю, через 3-4 дня. Потом подумаю, что с вами делать. Будьте готовы предоставить дополнительные документы». И мечтательно улыбнулся. Марли нахмурилась, гадая, что случилось. Зелье, конечно, должно было настроить его на игривый лад, но не больше. «Буду рада увидеть вас вновь». Она поморгала, стараясь показаться беззаботной ветреницей. Эльф стыдливо отвел взгляд. Буркнул до встречи и отправился в освояси. Марли потащилась в комнату, где он работал, чтобы навести порядок. Убрала в шкаф подшивки с документами, вымыла пустую посуду и вернулась в комнату расставить стулья как нужно. У места был один секрет. С помощью магического экрана можно было наблюдать за происходящим тут из хозяйственного закутка. Но обзор оставлял желать лучшего и требовалось следить за положением мебели. Госпожа Тина использовала экран, когда надо было присмотреться к паре и вынести свой магический вердикт. Наедине клиенты вели себя свободнее, и шансы ошибиться практически сводились на нет. Уже усаживаясь за пирог, Марли заметила на одежде в районе ягодиц несколько прилипших листьев фикуса. Собрала их и положила на стол. Видимо, была неосторожна, когда передвигала стулья и задела горшечного монстра. Мысленно извинилась перед ним и пообещала следить за телом. Фикус, конечно, разросся дальше некуда, но это точно не давало повод обдирать его листья. К тому же госпожа Тина неясно отчего питала к цветку самые нежные чувства и вполне могла рассердиться, если Марли умудрится его угробить. Откусила пирог и, не задумываясь, пробежалась взглядом по непросмотренным карточкам со сведениями о кавалерах. Уже успела перебрать большую часть, но пока не увидела никого полностью подходящего под запрос. Остановилась на одной и прищурилась. Проглотила кусок, вытерла руки и потянулась к бумажке. Внимательно прочла обе ее стороны и отложила в отдельную стопку. Кажется, нашелся первый кандидат для эльфийки Утриш. Вот только устроит ли ее мужчина такого возраста? Будет видно. Топь не откроет тайны, пока не шагнешь в ее сторону.